Глава вторая. Обычно отец вставал рано, но сейчас он еще спал. Наверное, вымотался на службе и теперь отсыпался. Я стоял и смотрел на его спокойное лицо, испытывая... Я даже самому себе не смог бы объяснить, что в тот момент чувствовал. Отец сильно любил меня всю жизнь, и я отвечал ему тем же. Я не помню, чтобы он хоть раз меня ударил, хотя поводов для этого было достаточно. Мой отец был трудягой. Трудно было сказать, чего он не умел делать. Он научил мать готовить пищу и заготовки на зиму, мог пошить брюки или шапку, починить обувь и сделать по дому любую работу. Он занимался фотографией еще на стеклянных пластинках и сам делал в ванной комнате зеркала. Родом отец был из крестьянской семьи, после окончания 7 классов работал киномехаником в райцентре, а потом помощником редактора районной газеты. Когда началась война, подал заявление об отправке на фронт и попал на краткосрочные офицерские курсы. Всю войну провел в войсках ПВО, где встретился с матерью, которая тоже пошла добровольцем и дослужилась до звания старшего сержанта. Войну они закончили в Кёнигсберге и вскоре поженились. Отца, в отличие от многих других, после войны не выперли из армии, а отправили на курсы при каком-то училище. С таким куцым образованием он дослужился до звания майора и занимал должность начальника связи полка, сделав свою службу лучшей во всем округе. Я посмотрел в угол комнаты, где стояла высокая тумба из декоративной фанеры с экраном телевизора. Это было творение отца, которое у нас в семье называли комбайном. Он сам сделал телевизор, радиоприемник и проигрыватель грампластинок, запихнув все это в один корпус. Это был его второй телевизор. Первый, который он собрал 6 лет назад, когда и телевизоры-то были редкостью, 3 года спустя подарили родителям матери. Я был специалистом и прекрасно представлял, как сложно настроить пусть даже черно-белый самодельный телевизор с помощью обыкновенного тестера. Я бы со своим институтским образованием этого сделать не смог. Отец прожил долгую жизнь и умер позже матери. Умирал он 5 года, и за это время измучился сам и измучил всех нас. В то время я жил его заботами. Когда отцу становилось лучше, у меня поднималось настроение, а когда ему становилось плохо, плохо было и мне. А потом его не стало. Когда он умер, я был на работе, и его смерти мне сообщил по телефону старший сын. В тот день мы ничего не успели сделать для похорон. Отца положили на стол, и я всю ночь просидел рядом. За окнами громыхала гроза, и вспышки молнии освещали его разгладившееся и ставшее спокойным лицо. Дождь барабанил в окна, казалось, природа оплакивает его уход из жизни. Я тогда так почему-то и не заплакал, несмотря на всю свою боль и тоску. А теперь он лежит в одной комнате со мной, и мне страшно, что все это может оказаться только сном или бредом. Надо было срочно успокоиться, а то еще грохнусь в обморок. Стараясь не шуметь, я сходил в ванную комнату и умылся. Стало заметно легче, и я решил зайти на кухню. Мама стояла у стола и чистила картошку. «Что это ты так рано вскочил?» — спросила она, заставив вздрогнуть от звука ее голоса. «То даже в школу нужно из кровати вытаскивать трактором, а то встаешь ни свет ни заря в выходной день. Куда собрался-то?» «Пройдусь по воздуху, пока ты готовишь завтрак», — ответил я, поедая ее глазами. Такого потрясения, как при виде отца, не было, но равнодушным вид живой молодой мамы меня не оставил. К счастью, она стояла в полоборота ко мне и смотрела не на меня, а на картошку. «Надень что-нибудь», — сказала она. «Уже по утрам прохладно. И дверью не хлопай, а то разбудишь отца. Он вчера поздно пришел со службы, так что пусть подольше поспит. И надолго не уходи, скоро будем завтракать». В городке нашего поселка была одна единственная улица из 3 стоявших в линию 5-этажных домов. Мы жили на 1-м этаже среднего из них. Рядом за забором располагался наш полк ПВО, который прикрывал Минск. С наружной стороны ограды стоял небольшой 1-этажный дом, поделенный пополам на продовольственный магазин и библиотеку. Сразу же за КПП располагался штаб, а за ним была казарма, столовая и все прочее хозяйство. Позиции ракет были укрыты в лесу, который тянулся во все стороны на 10 километров. Наши дома для чего-то тоже огородили дощатым забором, но въезд в городок по бетонке был совершенно свободным и никем не контролировался. Сразу же за этим забором был построен шикарный по тем временам дом офицеров. Его большое двухэтажное здание вмещало кинотеатр, спортивный зал, библиотеку и еще много всего, во что я не вникал за ненадобностью. Конечно, понастроили его не только для нас. Рядом с городком нашего полка находился городок большой воинской части, которой командовал генерал Алферов. Одна из его дочерей училась в моем классе. Этот городок у нас почему-то носил название рабочего и был раз в пять больше нашего. Школа находилась на его территории, но была всего в сотне метров от моего дома. Въезд в рабочий городок охранялся, но перелезть через забор ничего не стоило, что многие делали. Всем школьникам даже оформили документы с фотографией и печатью части, но до их КПП надо было идти 300 метров, а дыра в заборе была рядом. В это место, где отсутствовали две доски, я сейчас и протиснулся. Еще в той жизни, пока не постарел, я лелеял мысли однажды сюда приехать. Пройтись по большому пустырю за школой, где мы на физкультуре занимались бегом и прыжками, зайти в двухэтажное здание, построенное в виде буквы «П», и посмотреть на свою классную комнату. Кабинеты у нас были только по физике, химии и биологии. Все остальные занятия, кроме физкультуры, шли в ней. Сейчас я мог бы осуществить ту мечту, но не стал. Через несколько дней я пойду туда учиться, и все очарование быстро уйдет. Мечты и проза жизни сочетаются слабо. Я вернулся на свою сторону забора и решил пробежаться к стадиону. Бег в моих планах занимал не последнее место, и я был уверен, что с телом придется помучиться, прежде чем за эти планы можно будет браться. Я вышел на бетонку и побежал к выходу из городка. На выходе дорога поворачивала налево и шла мимо дома офицеров к стадиону и дальше в сторону железнодорожной станции. Хватило меня только до поворота из-за того, что стало колоть в боку. Стадион был в нескольких минутах ходьбы. На моей памяти здесь не проводилось никаких состязаний. Но мы, я имею в виду мальчишек, им все-таки пользовались, хоть и не по прямому назначению. Строили его не на ровном месте, а использовали брошенный котлован. И зимой в чашу стадиона сдувало снег со всей прилегающей территории, засыпая ее почти до самого верха. Когда снег слегка слеживался, мы любили нырять в него рыбкой, а потом выбираться обратно. Весной вся эта издырявленная нашими телами масса снега таяла, и последняя вода исчезала только к началу лета. Не помню, чтобы я в детстве видел хоть одного человека, бежавшего не по делу, а просто так. Не было тогда принято бегать ради здоровья. А если я начну бегать, точно скажут, что чокнулся. А не скажут, так подумают. Я подошел к одной из нескольких отлитых из бетона лестниц для спуска, но спускаться не стал. Наверное, приятнее будет бегать по лесу. Помимо бетонки, к железнодорожной станции шла лесная дорога, которой пользовались, чтобы добраться до поезда или школьники из поселка возле станции. Своей школы там не было, и они ходили учиться в нашу. Прогулка подействовала на меня как-то странно. Волнение никуда не делось, но страх ушел, сменившись щенячьим восторгом. Мне опять хотелось бежать и дурачиться. Даже хилое молодое тело — это не тело старой развалины, которое я помнил еще слишком хорошо. Трудно было думать о чем-то серьезном из-за охватившего душу восторга. И я не думал, отложив все дела на потом. Интересно, чьи это чувства, мои или ребенка? Никаких других признаков нашего слияния я не чувствовал. Во всяком случае, памятью он со мной делиться не спешил. Я решил, что для первого раза погулял достаточно и пора возвращаться домой. Дома уже никто не спал, а из кухни доносился одуряющий запах жареной картошки и грибов. Маму я встретил в коридоре. «Наконец-то!» — сказала она. «Быстро мой руки и за стол!» «Грибы!» — обрадовался я. «Пахнут-то как! Откуда они?» «Ты не заболел?» — спросила мама, посмотрев на меня с тревогой. «Или это у тебя такая дурацкая шутка? Сам же вчера принес подосиновики». «Шутка!» — сказал я, сбежав от нее в ванную комнату. «Сейчас приду!» После ее слов я вспомнил, что в этом году во второй половине лета было много дождей, и мы собирали грибы даже в начале сентября. Надо же было так проколоться. Нужно будет меньше болтать и больше слушать. На кухне за столом уже сидели отец с сестрой. «Куда это ты бегал?» — спросила сестра. «Наверное, узнавать, не приехала ли зазноба?» «Оставь его, Таня», — сказала мама, заходя следом за мной на кухню. «Давайте, ешьте, а я сяду после вас». Сидеть вчетвером за кухонным столом было тесно, поэтому она сначала кормила нас, а потом садилась есть сама. Вопрос сестры о зазнобе всколыхнул память, и я вспомнил, что Лена Цыбушкина, в которую я был влюблен уже 3 года, уехала по путевке в Артек. Почему-то вспомнился сюжет из «Ералаша», где на совете дружины пропесочивали влюбленного пионера. Это когда говорили, что как целовать, так отличниц. Я фыркнул. «Чему радуемся?» — спросил отец, накладывая себе картошки. «Жизни!» — ответил я, занявшись тем же самым. От кухонных запахов я начал захлебываться слюной. «Полезное занятие!» — одобрил он. «Сходил бы ты еще за грибами, пока они есть, и не начались занятия. А то свежих уже долго не увидим, а у сушеных совсем не тот вкус. Я бы составил тебе компанию, но нужно помочь матери». «Обязательно!» — с полным ртом ответил я. «Хоть и вредно, но вкусно!» «Это что же там вредно?» — спросила мама. «Грибы, что ли? Ты ведь сам принес». «Жареное вредно!» — машинально пояснил я, занятый поеданием завтрака. «Сплошные канцерогены! А на подсолнечном масле вообще ничего жарить нельзя!» «Откуда взял такие слова?» — сказала недовольная мама. «Я вам на все сливочного масла не наберусь. Если все на нем готовить, никакой зарплаты не хватит. И чем плохо подсолнечное? Всегда ела, сейчас вдруг стало вредным?» «Статью читал об онкологии», — начал выпутываться я. «По-моему, в каком-то журнале в библиотеке там пишут, что жареное вообще вредно. А когда жарят на подсолнечном масле, вредное вдвойне, потому что при жарке оно превращается в олифу и гробит печень». «То, что жареное вредно, мы знаем и без твоего журнала», — сказал отец, макая хлебом остатки масла. «Но вредно будет, если его есть каждый день. А вы губу на жареную картошку не раскатывайте. Картофеля 2 мешка на всю зиму. Это матери только на борщи и супы. Грибам можно будет еще пожарить, а потом перейдем на каши и макароны. А скоро мой отец будет колоть кабана и пришлет сало. На сале я вам тоже несколько раз пожарю. Пальчики оближете, и никакой оливы в нем нет». «Пусть отказывается», — ехидно сказала Танька. «Мне же больше достанется. Хоть что-нибудь он не сожрет». Это она намекнула на то, что я, как младший в семье, объедал ее в тех несчастных случаях, когда нам доставались какие-нибудь вкусности. Я намек проигнорировал, но мама сделала ей замечание. «Не ожидала от тебя таких грубых слов», — сказала она, — «да еще в адрес брата». «Я не обиделся», — примирительно сказал я. «Как можно обижаться на любимую сестру? Спасибо, мама, все было очень вкусно». Я встал и пошел мыть руки, проигнорировав удивление матери и вытаращившуюся на меня сестру. Все равно у меня не получится быть прежним, так что пусть понемногу привыкают к моим странностям. В конце концов, у меня переломный возраст. В свою комнату я не пошел. Если бы это сделал, мама почти наверняка, поев и помыв посуду, пришла бы ко мне допытываться, все ли у меня в порядке. Чтобы избежать объяснений, я вышел на улицу, пытаясь вспомнить, кого из ребят в той реальности увидел до школы. Наверное, таких встреч не было, потому что все мои друзья приехали в последние дни августа. Кое-кого из девчонок из рабочего городка я тогда видел, но самому к ним подойти и завязать разговор... В школе другое дело, а так... Слава богу, от прежней стеснительности не осталось и следа. Если нет друзей, пойду искать девчонок. Я вернулся в квартиру, и пока мама возилась на кухне, поменял трико на более приличные брюки и причесался. В детстве я из-за волос пережил немало огорчений. Они у меня были материнские, густые, слегка вьющиеся. Все попытки сделать одну из нравившихся мне причесок ни к чему не привели. В конце 6 класса я даже пропустил день занятий из-за неудачной попытки уложить волосы назад. Я помыл голову, расчесал волосы в нужном направлении и туго завязал косынку. Когда я ее утром развязал, то не смог сдержать слез из-за того, что все мои волосы встали дыбом. Я просто не успевал их помыть и высушить еще раз, а идти с мокрой головой в середине апреля. Меня все пожалели, даже сестра отсмеялась тогда, когда думала, что я этого не замечу. Сейчас я несколько раз провел расческой по своей шевелюре и остался доволен. Было бы из-за чего терзаться. Очень красиво, не у всякой девчонки такие. Уже потеплело, поэтому я решил ограничиться рубашкой. Дополнив свой наряд туфлями, которые купил в школе, я вышел из дома и пошел к дыре в заборе. Хотелось пообщаться хоть с кем-нибудь из одноклассников и посмотреть, как они на меня будут реагировать. Да и соскучился я по ним за лето. А я другой, так за все 70 лет. Идти пришлось через территорию школы, и я не удержался и обошел ее вокруг. В школьной ограде были 2 калитки. Войдя в одну из них, я направился к 2-этажным домам, где жили почти все девчонки нашего класса. в том числе и моя первая любовь. Повезло только в третьем дворе, где на лавочке о чем-то разговаривали Ольга Орленко и Ира Алфюрова. Увидев меня, они замолчали. Ира была самой крупной девочкой в классе, а у Оли была хорошая фигура и прекрасные светлые волосы, но ее внешность портили крупные черты лица. Когда я выбирал себе даму сердца, они в списках претенденток не значились. «Привет, девчонки!» — поздоровался я. «Прекрасно выглядите! К школе морально подготовились?» В ответ на меня уставились две пары широко открытых глаз. «Что я такого сказал, что вы на меня так уставились?» — спросил я, садясь между ними. — Разрешите присесть рядом? Не бойтесь, я не кусаюсь. — Что с тобой, Ищенко? — спросила Оля. — Не заболел? — Неужели я так плохо выгляжу? — спросил я, глядя в глаза смутившейся Ольги. — Так вроде смотрелся в зеркало и дефектов не нашел. И что у вас за дурацкая манера всех звать по фамилиям? Учителям простительно, мы у них везде проходим пофамильно. А мы с вами школьные друзья. За 4 года в одном классе и не запомнить имени? — Точно говорят про девичью память, что она короткая. — Выглядишь ты нормально, — пришла на помощь подруге Ира. — Ты себя ведешь ненормально. — Ну вот! — я сделал вид, что обиделся. — Уже ни с того ни с сего записали в ненормальные. Злые вы, уйду я от вас. Не знаете, приехали Черзарова и Цыбушкина. — А зачем они тебе? — спросила Оля. — Решился, наконец, подкатиться к Ленке? — А тебе-то что? — вопросом на вопрос ответил я. — Кого хочу, того и люблю. Всегда думал, что выражение «круглые глаза» — это метафора, а теперь смог воочию наблюдать две пары таких глаз. «Очень удивились. Учтите, что я вам о своей любви ничего не сказал, даже того, что она есть. А то разнесете небылицы, а мне потом уличать вас во лжи. Люся с Леной мне нужны только для разговора, раз его с вами не получилось. Они у нас умницы и отличницы, поэтому с ними я бы нашел общий язык». «Нет их», — ответила Ира. Ленка из Артека уехала не домой, а к бабушке. За ней должна была заехать мать. А Люся с родителями сегодня уехала в Минск. Так что не с кем тебе разговаривать, Геночка. «Здорово!» — сказал я, опять садясь на лавочку. «Как заговорил о других женщинах, тогда же имя вспомнили. Да еще его ласкательный вариант». «Ты шутишь?» — догадалась Ира. «Наконец-то дошло! Я это лето вообще один провел. До школы осталось только неделя, а никто не думает приезжать. Я все дворы обошел и кроме вас никого не нашел. Изнываю, понимаете, от жажды общения, а меня заносят в ненормальные». «Я не то имела в виду», — запротестовала Ольга. «Не ты ненормальная, а ведешь себя не так, как всегда. И разговор у тебя какой-то взрослый, как будто мой отец говорит. Мне поначалу даже страшно стало. Была бы одна, наверное, убежала бы». «Но извините, захотелось немного пошутить». «Я тебя приглашаю на свой день рождения», — неожиданно сказала Ира. «Придешь? А когда он?» — спросил я. — В середине декабря. — Если доживу, и ты не отменишь приглашение, обязательно приду. А кто вообще будет? — Оля будет, — сказала Ира. — Твои Лена с Люсей, а из девочек еще Света Зимина. Из мальчишек, кроме тебя, точно будет только Сашка Широчин. У нас есть магнитофон, есть даже гитара, потанцуем. Если не умеешь, научим. — Так танцевать, как сейчас танцуют, я умею, — ответил я. — Вот вальс так и не выучил. Сколько... Вовремя я заткнулся. Еще бы немного, и я бы им сказал, что так и не научился танцевать вальс, сколько меня жена не учила. Тогда бы они точно дернулись со скамейки, причем обе. Что со мной творится? Откуда этот словесный понос? Неужели это то, о чем говорила Ольга из другой реальности? Проснулся мальчишка и, радуясь новым возможностям, отрывается по полной программе. «Что ты замолчал?» — спросила Ольга. «А кто умеет играть на гитаре?» Перевел я рассказ на другое. «Гитара отца», — объяснила Ира. «Сашка говорил, что умеет, но я его уже проверила. Бренчать он умеет, а не играть. Может быть, ты умеешь?» «Не, я только на пианино», — ответил я, вызвав дружный смех. Зря, между прочим, смеются. Когда я после института отрабатывал 3 года в Перми, загорелся желанием сделать себе клавишный электронно-музыкальный инструмент. Микросхем у меня тогда не было, а на транзисторах получилось очень сложно. Звучание было изумительное, особенно с аккордами. Но из-за наводок шел сильный шум. То ли из-за него, то ли из-за того, что у меня пропал запал, но за полчаса я разучил с десяток мелодий одним пальцем и одну обеими руками, на чем все и закончилось. К своему удивлению, я обнаружил, что прекрасно помню все разученное. Пианино, которое купили сестре, уже несколько месяцев стояло без пользы, и родители начали разговоры о том, чтобы его продать. Стоило брать деньги в кассе взаимопомощи, а потом больше года их выплачивать. Надо будет выбрать время, когда все разбегутся, и попробовать сыграть запомнившиеся. «За грибами сходить не хотите?» — спросил я девчонок. «А разве они еще есть?» — спросила Оля. «Вчера я набрал почти полную корзину, причем мелочь не брал. К завтрашнему дню должны вырасти. Вряд ли туда сейчас кого-нибудь занесет». «Можно», — неуверенно сказала Оля. «Это далеко?» «С полчаса ходьбы. Часа за три обернемся. Давайте встретимся у ворот завтра в 10. Ладно, я пойду. Спасибо за компанию». Не знаю, о чем они говорили до моего прихода, но в том, что сейчас стану темой их разговора, был уверен. Ну и пусть болтают и расскажут о моих странностях другим. Мне же лучше. А Ирку во мне что-то заинтересовало. Я вспомнил, что и в той реальности она приглашала на свой день рождения нас с Сашкой. Что же я тогда ей принес в подарок? Надо будет попытаться вспомнить, чтобы вторично не ломать голову. Я был почти рядом с воротами, потому что решил не лезть через забор, а пройти через проходную и на обратном пути зайти в дом офицеров, посмотреть, какой сегодня будет фильм. Я прошел через вертушку, не вызвав у дежурных никакой реакции. На детей они никогда не реагировали. Зачем тогда, спрашивается, делали им документы? Вдоль забора снаружи была заасфальтированная пешеходная дорожка. До нашего забора она не доходила и сворачивала как раз к дому офицеров. Сегодня и на дневном, и на вечерних сеансах показывали «Человека-амфибию». Тратить 25 копеек на фильм, который я за свою жизнь просмотрел 20 раз, не хотелось. Мне еще нужны будут деньги на покупку общих тетрадей для моих планов. Хоть мы расплатились за пианино, и на репетитора для занятий музыкой деньги больше не уходят, их все равно на все не хватало. Потому что мама каждый раз старалась что-то отложить на летний отпуск. Тяжело будет привыкать к экономии, когда привык себе ни в чем не отказывать. Когда пришел домой, там была только мама. «А где все?» — спросил я ее. Таня побежала к кому-то из подруг, а отцу позвонил из штаба дежурный. Сказал, что скоро придет. Знал я это скоро. В лучшем случае отец вернется к обеду. «Даже в выходной не дают отдохнуть», — недовольно сказал я. «Он хоть успел тебе сделать то, что хотел? А то я мог бы помочь». «Ничего не нужно, спасибо». Отказалась мама и как-то странно на меня посмотрела. «Все уже сделали. Я тебе не нужна? Тогда я ненадолго схожу к Кулешовым». Я поморщился, но промолчал. Плохо, когда у женщины нет работы и дети уже подросли. Свободного времени много, и его начинают убивать. Мать его убивала в компании Нины Кулешовой и Нади Платоновой. Эти жены офицеров, как и большинство остальных, тоже не нашли себе работы и маялись от безделья. Как я узнал позже, их посиделки сопровождались употреблением сигарет, а иной раз женщины пропускали по рюмке водки. Уже на гражданке у отца из-за этого с мамой были проблемы. Оставшись один, подошел к пианино, откинул крышку, сел на стул и положил руку на клавиши. Единственная мелодия, которую я выучил с аккордами, была песня из кинофильма «Три дня в Москве». «Ты говоришь мне о любви, а разговор напрасно начат». Слух у меня был неплохой, сыграл я тоже хорошо, вот только голос. Ну да, это можно поправить. Зря я, что ли, столько лет занимался йогой. Мантрой йоги не так уж и сложно сделать голоса сильнее, улучшить его тембр и благозвучность. Вопрос только в том, где этим заниматься. Если я начну часами тянуть мантру, пусть даже не в позе лотоса, которую в свое время я так и не осилил, у родителей поедет крыша. Ладно, позже что-нибудь придумаю. Я закрыл пианино и пошел в свою комнату отжиматься. На 6-м отжимании сдох. Все. С сегодняшнего дня начинаю тренировки. Главное — это не перестараться и не потянуть мышцы. Переодевшись в домашнее, приступил к ревизии своих личных вещей. Боже, какой только ерунды у меня не было. Почти все найденное отправлялось в ведро, которое я тут же вынес в стоявший во дворе мусорный бак. А ведь для того мальчишки, которого я заменил, весь этот хлам имел ценность. Вздохнув, еще раз пересчитал найденную мелочь. Всего оказалось 53 копейки. Тетрадь стоила 44 копейки, так что на одну у меня денег хватило. А потом их придется выпрашивать у родителей. Я лег на застеленную кровать и стал размышлять о том, что мне делать с самим собой и в какой последовательности. Вскоре пришла сестра, и я решил, что неплохо бы мне у нее научиться танцевать. Если подумать, очень полезное умение. Сейчас мне от него будет мало толку, но в будущем может пригодиться, а сестры рядом не будет. Сейчас Таня училась в 10 классе и в семье жила последний год. Она великолепно танцевала и была постоянной участницей самодеятельного танцевального ансамбля, который на вполне приличном уровне немало выступал в разных воинских частях. Я привык к внешности сестры и не обращал внимания на то, что она красивая девушка. «Тань, научи танцевать вальс!» — попросил я. «Мечтаю кружиться в вихре вальса». «С кем?» — ехидно спросила сестра. «И потом, у тебя совсем нет способностей к танцам. 2 года назад я тебя уже пыталась научить танцевать вальс, и толку. Ты со своей Леночкой просто пробежался по залу». Было такое. На новогодний бал-маскарад, который устроили в школьном спортзале, у меня был костюм то ли Марса, то ли просто римского воина. Лена пришла на бал в костюме Снежной Королевы. Наши костюмы были признаны лучшими. Поэтому нам предложили станцевать вальс, что мы и сделали. Лена танцевала, а я держал ее за талию и крутился следом, мечтая только о том, чтобы не отдавить ей ноги. До бала я тоже подкатил к сестре с просьбой научить танцевать вальс. Но она бестолку промучилась со мной 2 часа и признала безнадежным. Более поздние попытки жены тоже успехом не увенчались. Проклятый вальс мне не давался. Я надеялся, что сейчас с моей новой памятью я все-таки выучу этот танец. «Ну не будь врединой!» — начал я конючить. «Чего тебе стоит? Если не получится, больше никогда с этим не подойду!» Вальс, к удивлению сестры, выучил за 1/2 часа. И что в нем спрашиваться было такого, что я мучился? В сущности, очень простой танец. К обеду вся семья собралась дома. Поев вкусный борщ с говядиной, я отказался от 2-го, на которое была котлета с перловкой. Есть не хотелось, тем более перловку, которую я тихо ненавидел. Отбившись от матери, опять ушел гулять. Взвинченное состояние мало-помалу сменилось более спокойным. Я мог нормально обдумать уже случившееся и то, что буду делать дальше. Проблем со школой не ожидалось. Я не собирался скрывать свои знания и подстраиваться под слабого хорошиста, каким числился в классе, но и быть местной Алисой Селезневой тоже не было ни малейшего желания. Единственным опасным моментом был английский язык. Я его учил черти сколько, но так и не выучил. 4 года в школе и 6 лет в институте. В моем личном институтском словаре числилось больше 3000 выученных слов. Через год после окончания института я помнил их в лучшем случае 3 сотни. Уже гораздо позже, когда я оформил загранпаспорт и решил проехаться по заграницам, простудировал больше половины англо-русского разговорника. Месяц спустя я смог вспомнить сущую ерунду. И ведь не скажешь, что такая уж плохая память, но иностранные языки мне не давались. Оказывается, ничего не забылось, и сейчас я мог свободно пользоваться огромным словарным запасом. Это было здорово, но таило и опасность. Человек может по каким-то причинам за 3 месяца поменять свое поведение, и это вызовет интерес знавших его людей. Но если семиклассник за лето выучит английский, простым интересом он не отделается. Оно мне нужно. А тут еще затаившаяся во мне часть мальчишки подталкивает пошалить, блеснуть знаниями и удивить окружающих. Надеюсь, мне с этим удастся справиться. Нагулявшись, я пришел домой и спросил отца, где вчерашняя газета. «Я ее посмотрел, так что, наверное, в туалете», — ответил он, оторвавшись от телевизора. «Охота тебе такое слушать?» — спросил я, глядя на экран, с которого неслось визгливое «Ах, Самара, городок, беспокойное я». «Кроме этого, есть и хорошие песни», — ответил он. «Когда тебя не было, пел Магомаев. Не прикручивать же каждый раз звук, если тебе что-нибудь не нравится. Раз передают, значит, кому-то нравится и это. После концерта будут мультфильмы. Садись, это уже через 10 минут». «Спасибо, не хочется», — ответил я, заработав удивленный взгляд отца. «Что-то захотелось спать». «В 6 часов и без ужина?» — спросила услышавшая ему ответ мама. «Ты 2-го не ел? Не заболел? Весь день ведешь себя как-то странно. Давай я померяю температуру». «Я себя прекрасно чувствую, просто страшно хочу спать», — сказала я ей чистую правду. «Можешь пощупать лоб». Она пощупала, после чего я ушел к себе, разделся, разобрал кровать и почти моментально заснул. Наверное, эта сонливость была реакцией на перенос моего сознания. Проспал я, не просыпаясь, до самого утра.